Глава 10. На первый взгляд замок казался заброшенным, но я уже знала, что кое-кто в нем все-таки обитает, а при хорошей наблюдательности становилось понятно, что обитает здесь не один человек, а несколько людей или эльфов, а может, духов и призраков. Бррр! Что меня насторожило? Некоторые детали. Например, сейчас я шла по грязному коридору с обшарпанными стенами, и по бокам от меня тянулись факелы, оплетенные паутиной. И все они горели, а значит, кто-то их зажег? И вряд ли это был тот сноб из тронного зала. В самом деле, зачем бы ему зажигать факелы по всему замку? Трудоемкая и бессмысленная работа, но мой путь был освещен. Думаю, никто не станет спорить с тем, что в покинутых домах редко, когда горит свет. С одной стороны, я была рада тому, что не приходится продвигаться на ощупь в кромешном мраке, но с другой, это зыбкое желтоватое мерцание действовало на нервы. Я шла, и меня преследовали скрипы и шорохи старого дома. Я, конечно, понимала, что это ветер шумит в дымоходах, а не орда неупокоенных душ, и что это ветки деревьев скребутся в окна, а не когти невидимых чудовищ, хотя... Не факт. В общем, моя тахикардия была вполне оправдана. Особенно, когда впереди, в пустом коридоре, внезапно сама по себе открылась дверь. Тут уж мое бедное сердечко едва не выпрыгнуло из груди. Открылась дверь медленно, с протяжным зловещим скрипом, как в классических фильмах ужасов. Из комнаты за ней в коридор полился теплый трепещущий свет, какой бывает от множества горящих свечей или от одного большого камина. Полагаю, это был знак, что надо менять маршрут. Развернувшись, я быстро зашагала в противоположную сторону, подальше от странных необъяснимых явлений. Дверей на моем пути было много, и на каждую я косилась с подозрением. А вдруг откроется? И это опять случилось. По ногам пробежал сквозняк, и деревянная створка резко распахнулась перед моим лицом. В этот раз я невольно заглянула в комнату. Сводчатый потолок, стены из серого камня, массивная кровать с белым балдахином и голубым постельным бельем. Напротив старинный камин — на полу шкура какого-то животного, а главное — ни соринки, ни пылинки, чисто как в больнице. Уютно, как в номере пятизвездочного отеля. Сразу ясно. Ловушка. Сейчас меня туда заманят и внутри заживо замуруют. В общем, бежала я от той комнаты со всех ног. Прямо до спальни моего нового ушастого знакомого, а потом долго ломилась в запертую дверь, единственную в замке, которая не хотела передо мной открываться. Ничего я так и не добилась, и в конце концов, уставшая, до безумия напуганная, задремала, свернувшись калачиком прямо на полу. Сквозь сон до меня донесся скрип двери, шорох одежды, чей-то тихий раздраженный вздох и негромкое ворчание. Кто-то склонился надо мной. По лицу щекотно скользнули чужие волосы, и меня окутал очень мужской, горьковато-древесный запах. В тот момент, когда меня осторожно подняли на руки, я очнулась, но не подала вида, а то еще вернут на пол и оставят ночевать в коридоре под дверью. «Но за что мне все это?» — горько посетовали над моей головой. «Мало я наказан, человечка, ты еще и так похожая на...» «На кого?» Притворяясь спящей, я вся обратилась вслух, но эльф не договорил и, прижав меня к груди, внес в свою спальню. Из-под опущенных ресниц я украдкой изучала обстановку. Чисто, уютно, старомодно, как в музее. При виде широкой кровати я повеселела, места как раз хватит на двоих. А при виде короткой неудобной софы под окном приуныла. Этот вредный мужик вполне мог определить меня туда. К счастью, продолжая беззлобно ворчать себе под нос, эльф сгрузил меня на свою постель и даже укрыл одеялом. С головой, как труп в морге. «Я знаю, что ты меня слышишь», — сказал он, возвышаясь надо мной. Я убрала одеяло с лица и взглянула на своего экзотического соседа, прищурив глаз. В ответ эльф свел брови и скрестил руки на груди. Халат на нем был новый, роскошного изумрудного оттенка, идеально подходящий под цвет глаз. Пока я бродила по замку, шарахаясь от самооткрывающихся дверей, мужчина, похоже, успел принять ванну. «Значит, водопровод в замке был. Какая хорошая новость!» «Замок предложит тебе спальню», — произнес эльф, глядя на меня с учительской строгостью, как на нерадивую школьницу. «Соглашайся! Ничего страшного не произойдет!» «Точно?» «Не точно! Ты же почему-то здесь? У меня свое наказание, а у тебя, возможно, будет свое, и какое, я не знаю!» По плечам пробежала дрожь. Стало жутко. Я поняла, что этой ночью одна не останусь ни за что, и мертвой хваткой вцепилась в чужое одеяло. «Но я ничего не сделала! За что меня наказывать?» Эльф равнодушно пожал плечами. Задумавшись, он потянулся к завязкам халата, кажется, собираясь раздеться и лечь со мной в постель, но в последний момент опомнился, вынырнул из своих мыслей и затянул пояс потуже. На меня он взглянул, как на досадную помеху, лишившую его привычного комфорта. «Я не против, чтобы мы спали вместе». Я похлопала по матрасу рядом с собой. «Еще и распутница», — поджал губы эльф и тоскливо покосился на короткую софу, на которой даже ребенок не устроился бы с комфортом. Я терпеливо ждала, какое решение он примет, что победит. Понятие о приличиях или желание спать на мягкой кровати. В конце концов эльф устало вздохнул и, ворча себе под нос что-то о наглых оккупантках, направился к неудобному дивану. Наблюдая за тем, как он пытается на нем устроиться, я тихонько хихикала в ладонь. Даже старые страхи отступили на задний план благодаря этому веселому зрелищу. Софа не раскладывалась и была короткой, а мой надменный сосед Дылды еще той. Сначала эльф пытался подтянуть ноги к груди, чтобы те не свисали с края, однако новая постель оказалась не только короткой, но и узкой, и он едва не свалился на пол. Тогда, сердито пыхтя и косясь в мою сторону, красавчик подтащил к дивану стул и таким образом увеличил длину своего спального места. Но это не помогло. Ему все еще было неудобно. Погасив лампы, он ворочался в темноте, недовольно сопел, вздыхал, скрипел зубами и диванными пружинами. Я же развалилась на широкой кровати в позе морской звезды и наслаждалась жизнью. Насколько вообще можно наслаждаться жизнью в моем положении глухой ночью в доме с призраками и монстрами? — Не передумал? Я могу подвинуться! — шепнула я в полумрак, и эльф засопел еще громче. — Ну, просто сердитый еж. Сон не шел. Уснешь тут. Старые трубы гудят. По стенам и потолку скользят тени от деревьев, растущих за окном. И кажется, что в темном углу за тобой молчаливо следит бабайка. В общем, я решила завести разговор. «Раз уж мы теперь соседи, давай представимся. Меня зовут Лиена. Можно просто Лена?» И снова заскрипели в темноте зубы и пружины дивана. «Ну, не будь таким скрытным. Должна же я как-то к тебе обращаться». «Не надо ко мне обращаться», — процедил эльф, но все-таки неохотно ответил. «Сейлрим, сын Валерима, третьего сына Леонора IV. А то есть Сима Валерьянович?» «Нет!» — прогремел эльф из темноты и даже сел на постели, возмущенный такой фамильярностью. «Обращайся ко мне, ваше величество!» «О, да у моего соседа есть чувство юмора!» Я коротко рассмеялась, позабавленная его шуткой. «Ваше Величество! Ха! А вот умора! Как пожелаете, ваше эльфийское величество!» Саля хмыкнул и завозился на диване, пытаясь улечься. Прошло еще немного времени. Сознание мое начало уплывать во мрак, когда со стороны Софы вдруг раздалось громкое «бух!», а за ним последовали болезненный стон и приглушенная ругань. Похоже, его величество неудачно повернулся во сне и полетел в объятья каменного пола. «Это невозможно!» — воскликнул Сейлрим, поднимаясь на ноги и отряхивая халат. Глубоко вздохнув, эльф покосился на кровать. Я помахала ему рукой. Саля стиснул зубы, затянул пояс халата туже и направился ко мне. Заняв соседнюю половину кровати, он повернулся ко мне спиной и с головы накрылся одеялом. «Распутник», — подразнила я его, — «возлег с женщиной до брака. Ай-яй-яй, как не стыдно!» Эльф молчал. Подумав немного, я добавила: «А теперь ты обязан на мне жениться». Тут он резко обернулся и набрал полную грудь воздуха, видимо, намереваясь разразиться гневной тирадой, но не успел. Ветка за окном громко хрустнула, и я сама не заметила, как оказалась в объятиях своего соседа по кровати. Мое сердце бешено колотилось. Сердце эльфа стучало так же часто и оглушительно. «Ничего страшного», — хрипло пробормотал Сейл Рим, словно обращаясь к самому себе. «Дважды за ночь они не приходят». Заметив, что я жмусь к нему, эльф прищурился. Выражение его лица стало вредным. «Хотя, может, это за тобой?» Протянул он ехидным тоном и удовлетворенно кивнул, когда я задрожала от страха. В целом ночь прошла спокойно. Никто нас не побеспокоил. Ни призраки, ни бабайки, ни сухие кровожадные корни деревьев. Когда я проснулась, спальня тонула в мутном утреннем свете, какой бывает ненастной осенью. За окнами клубился туман, сквозь который проступали очертания голых деревьев. Сима Валерьянович дрых под одеялом, только босые ноги 45-го размера торчали наружу. Не удержавшись, я подкралась и с коварной улыбкой пощекотала голую эльфийскую пятку. В ту же секунду одеяло полетело в сторону, растрепанный мужчина выскочил из постели и с воинственным видом вытащил из-под матраса нож. «Нож!» Как истинный параноик, он держал в кровати холодное оружие. Взгляд нервного ушастика метался по сторонам в поисках угрозы. Грудь тяжело вздымалась, бледный лоб покрылся испариной. «Бедолага, это же надо какой дерганый! До чего жизнь довела?» «Спокойно!» Я подняла руки в жесте капитуляции. «Это всего лишь я, твоя очаровательная соседка». Горящие глаза Саил Рима, все еще подернутые дымкой сна, остановились на мне. Далеко не сразу в них отразилось узнавание. На один жуткий миг мне показалось, что меня сейчас продырявят. Но вот Сима вздохнул и опустил нож. «Никогда!» — прошипел он, грозя мне указательным пальцем. «Никогда, слышишь?» Пока эльф восстанавливал душевное равновесие после моей невинной шалости, я заглянула за неприметную дверь в углу спальни. За ней, к моей невыразимой радости, оказалась ванна. Не какое-нибудь деревянное корыто посреди чулана, а настоящая металлическая купель на ножках и с двумя краниками для горячей и холодной воды. Я едва не захлопала в ладоши от восторга. «Я в душ!» — бросила я эльфу и переступила порог. Войдя в комнату, я подумала и оставила дверь слегка приоткрытой. На всякий случай. А то вдруг, пока я буду мыться, меня схватят злобные древесные корни и утащат за собой в канализационный сток.